Глава 26, в которой Марта нападает на след. Марта, Гомет и Артемид обошли 5 полицейских участков Чугунной головы, но никто из опрошенных ими жандармов в глаза не видел никаких беспризорных детей. Берберийский король уже начал отчаиваться, но Марта успокоила его. «Не переживай. Вполне возможно, что их никто не арестовывал. Может, они просто где-то прячутся». «Но Рекс обязательно приехал бы к Мариусу», — возразил Гомет. «Он всегда выполнял данные мне обещания. Наверняка с ними что-то случилось». «Остался еще один участок», — сказал Артемид Треха. «Если их и там нет, можно начинать волноваться». Следующим на очереди было отделение господина Руфуса Анубиса, главная жандармерия города Чугунная голова. К этому моменту они с Коптильдой уже успели вернуться из разгромленного трактира. Разъярённая комендантша, ругаясь похлеще сапожника, отправилась переодевать грязную и мокрую форму, а Руфус решил спрятать в несгораемый шкаф банковский вексель, полученный от господина Бероуза. Когда Марта, Гомет и Артемид вошли в его кабинет, он так и замер перед раскрытым сейфом. Рядом на стуле тихо похрапывал доктор Юнгвальд. «Добрый день», — поздоровалась Марта. Руфус нахмурил брови и быстро захлопнул дверь сейфа. «А стучаться вас не учили?» — раздраженно буркнул он. «Простите», — виновато улыбнулась она. «Это моя вина. В императорском дворце я привыкла заходить без стука в любые помещения». «Вы из столицы?» — Руфус выкатил на нее глаза. «Верно». Марта продемонстрировала ему свой посох. «Я служу во дворце. А это?» — она показала на кочевников. «Мои телохранители». «Чем могу быть полезен гостям из столицы?» — мгновенно сменил гнев на милость Руфус Анубис. «К вам не приводили в эти дни нескольких беспризорных детей. Они путешествовали по окрестностям города на диковинной самоходной машине». Жандарм помрачнел и замолчал. На его лице возникло странное выражение, которое появлялось нечасто, только в те минуты, когда он крепко о чем-то задумывался. Эта женщина точно была исселидкой, да еще и из императорского дворца. Она искала детей, которых он отдал своей мамаше, тех же беспризорников, которых разыскивают Амалия и ее помощники. В городе что, объявлен съезд исселитов? Не нравилось все это Руфусу. Ох, как не нравилось! Не равен час кто-то из них пронюхает о заводе. Тогда ему и мадам Клеопе не сдобровать. Они не хотели отдавать детей, пока дирижабль не будет закончен. Все-таки лишние рабочие руки. Но если вдруг запахнет жареным... «Нет, я никого не видел», — наконец ответил он. В это время в участок вернулась Коптильда Гранже. Она хотела зайти в кабинет Руфуса, но вдруг заметила, что у него посетители. Комендантша тихонько приоткрыла дверь и заглянула внутрь, да так и остолбенела, узнав ту самую эсселитку, которая устроила погром в трактире Белой Гривы. Марта тем временем поблагодарила начальника жандармерии и повернулась к своим спутникам. «И здесь нам не улыбнулась удача», — сказала она. Все трое вышли из кабинета. Комендантша же быстро проскользнула внутрь. «Ты знаешь, кто это?» — воскликнула она. «Исселитка из императорского дворца», — ответил Руфус. «Нет», — покачала головой Коптильда. «Это самая натуральная бандитка. Не знаю, на кого она работает, но только не на императора». Жандарм вопросительно поднял брови. «Но она тоже ищет детей», — произнес он. «Не нравится мне все это. Надо предупредить мамочку». Агамет Наварра и его спутники, выйдя на улицу, переглянулись. «Он лжет», — сказала Марта, нахмурив брови. «Я тоже это заметил», — согласился король кочевников. «Руки так и чесались припугнуть его саблей, но он все-таки главный жандарм города». «Так что нам теперь делать?» — спросил Артемид. «Подождем немного», — ответила Марта. «Видели, как он забеспокоился? Сейчас он либо пошлет гонца, либо сам побежит предупредить того, кто знает о наших беглецах». И она оказалась права. Не прошло и 10 минут, как Руфус вышел из участка в сопровождении коменданши Коптильды. Они воровато огляделись по сторонам. Марта, Гамет и Артемид скрылись за углом, успев остаться незамеченными. Парочка быстро зашагала вниз по улице. «Коптильда Гранже?» — удивилась Марта. «Значит, наши подозрения верны. Они точно знают, где прячутся дети, или даже сами их скрывают». Марта и берберийский король молча кивнули друг другу. Они дали Руфусу и Коптильде отойти на приличное расстояние, а затем поспешили следом. Вскоре жандарм и его подружка привели их к воротам огромного завода, обнесенного высоченным бетонным забором. Руфус забарабанил в створку ворот. На уровне его лица открылось небольшое окошко, и чей-то недовольный голос спросил: «Ну чего надо?» «Открывай, Брагим», — сказал тот. «У меня сообщение для твоей начальницы». За воротами послышался металлический лязг и грохот запоров. Вскоре ворота отворились, Руфус и Коптильда вошли внутрь. «Я знаю это место», — сказал Артемид Треха. «Это же завод дирижаблей мадам Клеопы Анубис. Она работает на императора. Старушенция славится своей алчностью и жадностью. От нее разбежались все рабочие, и она иногда заставляет трудиться на своем заводе заключенных из жандармерии своего сына, главного жандарма города». Марта выразительно посмотрела на Гамеда. «Заключенных?» — переспросила она. «Похоже, наши ребята угодили за эти стены». «Вполне возможно», — согласился король. «Может, тебе стоит...» Марта отрицательно покачала головой и взглядом показала на вышку из блестящего металла, торчащую над забором. «У меня ничего не выйдет. Здесь установлены блокираторы магии. Клеопа и Руфус все предусмотрели. Придется искать другой способ проникнуть внутрь». Артемид прикинул высоту ограждения и присвистнул. «Настоящая крепость», — сказал он. «Без веревки и крепкого крюка на такую стену не заберешься. Нужно узнать, кто из оставшихся работников завода живет не в заводском бараке, а в городе», — сказал Гамет. «А затем встретиться с этими людьми. Возможно, они расскажут нам о том, что творится за этим забором».